Группа крови 2. Клан звериной маски. Глава 26. Перемен. Мы ждем перемен. Как же круто может все измениться в один день. Да что там день, за один час. Встреча с Никой в подворотне изменила мою жизнь навсегда. Я даже не знаю, благодарить ее за это или ненавидеть. Раньше моей самой большой проблемой было найти время на отдых, в круговороте работы, домашних дел и заботе о сестре. Сейчас же я сражаюсь с вампирами, низшими охотниками и пытаюсь не сдохнуть от заражения собственной крови. Хотя, конечно, Ника была лишь катализатором, ускорившим мое обращение, и, возможно, изменившим его ход. Судя по тварям, которых расплодил Эдик, меня ждало то же самое. Медленное превращение в низшего, с дальнейшим использованием меня в собственных целях. А если бы мне и повезло избежать такой участи, я бы стал его шестеркой или просто мешком с ядовитой кровью и образцом для опытов. Из-за заражения в моей крови, обращение шло не так, как планировалось. Эдуарду сложно было рассчитать нужную дозу крови, чтобы сделать меня низшим, но не обращенным. Поэтому я оставался человеком и практически не болел, в отличие от сестры. Но рано или поздно я бы стал его марионеткой, если бы не случайная встреча с Никой. Хоть она и полустерва, я должен быть ей благодарен за мое спасение, пусть и своеобразное. Да я бы вообще умер от потери крови, если бы не она. Однозначно, эта семья мне зла не желает. Так что и я не могу их бросить, особенно в такой момент, когда в бой вступила третья сила. Загадочные охотники, которыми меня все время пугали. Должен признать, момент для нападения они выбрали очень удачный. Возможно, поэтому они так долго и не проявляли себя. Выжидали и планировали. Да и оружие у них было достаточно эффективное. Автоматы с платиновыми пулями. Тут даже с ускорением сложно выжить. А мы все после боя с Эдуардом были истощены и уязвимы. Нас спасло полное обращение Валентина в боевую форму чистокровного вампира. Я бы назвал ее демонической, так как выглядел он в этот момент как сам дьявол. Огромные перепончатые крылья, с шириной размаха в 3 метра выросли из области лопаток. Голова вытянулась, вместе с ушами, которые торчали как у добермана. Также из головы выросли рога, да такие, что человека ими насквозь проткнуть можно. Когти и клыки стали еще больше, чем при частичной трансформации, а лицо было не узнать. Даже кожа по всему телу изменилась. Она приобрела синеватый оттенок и шероховатый рельеф, обтягивая увеличившиеся мышцы. В целом вампир больше всего напоминал горгулью. С невероятной скоростью, опережая летящие в нас пули, Валентин бросился нам на помощь, скинув с себя Эдуарда. Я успел лишь пригнуться рядом с Никой и Ириной. Вампир же укутал нас своими крыльями, как бронированным одеялом и прижал сильнее к земле. «Не стрелять, берегите патроны, только одиночными». Доносились до меня команды охотника. Выстрелы не прекратились, но стали звучать гораздо реже, чем в первые секунды боя. «Я вас сейчас вытащу, но сразу всех не потяну», — демоническим голосом прорычал Вал. «Как ты?» — начал было я задавать свои глупые вопросы, но вовремя опомнился. «Сначала девушек, не сдохни только тут, я быстро, отключите все слух, полностью». «Что?» — не понял я, как это можно сделать, но все же попробовал. Я уже однажды приглушал его, когда меня атаковал Подмышкин. Его крик был таким громким и в таком высоком тоне, что перепонки едва выдерживали. Сейчас я сделал почти то же самое. Я приглушил слух настолько, насколько смог. Выстрелы и крики вокруг прекратились. Я даже немного растерялся. Вот что чувствуют бойцы, рядом с которыми взорвался снаряд. Только там еще контузия добавляется. Валентин на секунду приподнялся, обернулся к охотникам и издал такой пронзительный крик, что даже с приглушенным слухом его было слышно. Но никакого вреда нам он не принес, в отличие от охотников. Те сразу схватились за уши. У кого был шлем открытого типа, защищающий только верхнюю часть головы, тем вообще не повезло. У них из ушей потекла кровь. В бою они больше не участвовали. Но были и другие, с закрытыми шлемами, как у мотоциклистов. Вот они лучше перенесли акустическую атаку Валентина, хотя тоже немного растерялись в сам момент крика. Старик тут же взлетел, оттолкнувшись мощными ногами от земли и прихватив с собой Рину с Никой. Его план побега оказался максимально прост. Своими рогами он пробил потолок пещеры, который был замазан чем-то вроде штукатурки. С грохотом он проделал в нем дыру и унес с собой девушек. Эдуард тем временем убивал охотников. Он на ускорении метался то к одному, то к другому, стараясь быстрыми атаками пробить их броню. А броня была мощная, покруче, чем у спецназа. Костюмы этих охотников напоминали средневековых рыцарей, закованных в латы. Только поверх этих лат была натянута современная ткань, с дополнительными ребрами из крепкого металла. Не каждый удар Эдуарда пробивал эту броню, но и не все охотники были в нее закованы. Как правило, в ней были только бойцы ближнего боя, вооруженные мечами, наверняка из платины или с ее примесью. Дальники, что стреляли из автоматов с ультрафиолетовыми фонариками, стояли за спинами бронированных бойцов и были в более легкой форме. Даже не знаю, была ли у них какая-то защита, но она им не очень-то и нужна. Через этих закованных в железо джаггернаутов даже Эдуард не мог пробиться. Однако парочку он убил, за счет оглушения ультразвуком Валентина и собственных навыков. Всего охотников было человек 15, может 20. Они использовали узкий тоннель для прикрытия своих флангов, а в авангарде использовали бронированных мечников. Один из них, тот самый, что отдавал все команды, и вовсе использовал щит, почти во весь рост. Это была помесь средневекового металлического щита с современным спецназовским. Армированный пластик с металлом и бронированным стеклом. В мощной броне и с мечом в руке, он сначала попытался драться с Эдуардом, но тот сразу отступил, по неизвестной мне причине. Догнать вампира этот боец не мог, поэтому переключился на другого, ближайшего к нему противника, на меня. Я уже собирался последовать примеру Эдуарда. Неспроста же тот не стал с ним драться. Но позади меня лежал раненый Барт. Похоже, его задело одной из пуль, или же кто-то из эдуардовцев добрался до парня. Нужно было его дома оставить. В бою от него толку почти нет. Если выживем, насильно заставлю его кровь пить. Пусть не людскую, пусть кровь низших, но развиваться нужно всем. Уже с первых секунд боя я почувствовал что-то неладное. Первой неожиданностью было использование ультразвука во время атак этого здоровяка. Где-то на броне у него были установлены динамики, которые дезориентировали меня очень громкими вибрациями, почти как при крике Валентина. Благо, я уже научился приглушать их эффекты, через пару секунд я адаптировался. Но у него были и другие фишки. На лбу этого бугая был установлен фонарик, обжигающий открытые участки кожи и ослепляющий меня. С этим я ничего не мог сделать. Мне пришлось отступать под серией довольно резких атак, но пятиться в такой суматохе, с раскиданными повсюду обломками, было опасно. Помимо этого, вокруг иногда пролетали смертоносные пули из платины, уворачиваться от которых у меня не было энергии. Нужно срочно увеличивать ее запас. Это прямо задача номер один для меня. Я пытался контратаковать этого психа, что напал на меня, но я даже не мог пробить его броню. Остальные охотники тем временем продвигались вперед, постепенно выбираясь из тоннеля. «Барт, поднимайся!» Пытался я докричаться до товарища. Тот, собравшись с силами, смог перекатиться на бок и встать на ноги, держась при этом за правую руку. Она была ранена и сочилась кровью. Ситуация критическая. Тогда я и решился на рискованный маневр. Я прошмыгнул мимо командира охотников и рванул к тоннелю, откуда они выходили. На меня сразу набросилось три мечника. Благо, двигались они медленно. Я даже без ускорения смог пробежать возле них, не получив при этом ран. И тут у меня на пути возник стрелок с дробовиком. Он направил свое оружие мне в грудь и нажал на спуск. В этот момент я прыгнул в сторону, увернувшись от смертельной дроби, и сделал еще пару шагов вперед. Послышался характерный звук перезарядки. Выстрелить парню я не дал, вонзив ему когти под ребра и схватившись второй рукой за ствол, отводя его в сторону. Тот еще раз выстрелил, куда-то в сторону, а сам стрелок при этом завалился на землю. Я добрался до деревянной опоры, поддерживающей потолок, и со всех сил ударил по ней ногой. Мне удалось обрушить свод, как это сделал тот самый вампир, что заманил меня недавно в ловушку. Под грохот падающего потолка я отбежал назад, похоронив заживо нескольких стрелков. Моя задумка удалась. Я отрезал передовую группу охотников от остальной части, но на этом бой не завершился. Мечники, по сути загнанные в угол, перешли в режим берсерков, понимая, что скоро могут умереть, а их лидер сорвал с груди гранату необычной формы и бросил в центр помещения. Я рванул назад, за трон, на котором до всего этого сидел Эдуард, прихватив с собой Барта. Раздался взрыв, но опасен он был не осколками или ударной волной, а вспышкой ультрафиолета, осветившей всю комнату и ослепившей нас. Ничего не видя, я попытался подняться. Меня схватила чья-то сильная рука и потянула вверх. Немного проморгавшись, я рассмотрел над собой Валентина, тянувшего меня с бортом к отверстию в потолке. Но тут в Валентина врезалось что-то мощное, впечатав его в стену. Его хватка разжалась, и мы с бортом упали на пол. Это был Эдуард. Он стоял между мной и Валентином, решая, кто из нас его интересует больше. А в это время командир охотников бросил на пол вторую гранату. Голову разрывало от привычного зуда предвидения будущего, только в этот раз зудело еще сильнее, чем раньше. В следующее мгновение граната рванула, а Валентин, бросившийся прикрывать меня, едва не напоролся на когти Эдуарда. Но он, будто уже знал, что сейчас будет, немного изменил траекторию движения и прикрыл меня от вспышки. При этом его крылья сильно опалило. Когда я в очередной раз проморгался, то в видении увидел смерть Барта. Эдуард убил его, пока Влад защищал меня. Зуд отпустил, и мы вернулись на прежние места. «Уходите. Забирай Барта и уходи», — крикнул я старику. Не знаю, услышал он меня или нет, но я уже бежал в проход, расположенный позади трона. Вал закрыл крыльями Барта от вспышки. Что было дальше, я уже не видел. Я обрушил еще одну опору, отсекая за собой погоню. Где-то под потолком послышались хлопки крыльев. «Не дайте им уйти», — орал командир. Я же шмыгнул в тоннель, который начинал рушиться в месте прохода. Я успел, но вместе со мной туда ворвался и Эдуард, используя ускорение. Мы остались вдвоем, оставив и врагов, и союзников позади. Когда все звуки стихли, а пыль начала рассеиваться, я увидел силуэт Эдуарда. «А ты сообразительный», — прозвучал его голос. Он уже принял свой обычный облик и стал неотличим от человека. Его силы тоже не безграничные, и долго поддерживать трансформацию он не мог. «Только силы и скорости немного не хватает», — продолжил говорить он. Я воспользовался ситуацией и набросился на него, но тот отбросил меня одним ударом, используя ускорение. «Брось, ты мне ничего не сделаешь, да и не нужно это тебе», — добродушным тоном, будто общаясь с ребенком, произнес Эдик. Я быстро осмотрелся, суетливо думая, что делать дальше. «Я могу тебя сделать намного сильнее. Со мной ты станешь очень могущественным. Мы захватим этот город, а затем и другие. И зачем мне это?» Попытался я тянуть время, чтобы быть свободным. Настоящая свобода – это не быть зависимым от других вампиров или людей. У нас будет все – деньги, сила и кровь. Сколько угодно крови. Мы покажем людям, где их место, а всех охотников просто уничтожим. И что дальше? Все, что захочешь. Мы можешь править всем миром. С твоей кровью и моей армией ни один совет вампиров, ни один их жалкий клан не будут нам указом. Ты совсем придурок, ты убил моих родителей и теперь просишь помогать тебе, ахаха, они были для тебя обузой, их смерть необходимая жертва на пути к твоему величию, нахер такое величие, и тебя нахер, я и без твоей помощи стану сильней, а затем найду тебя и выпью всю твою кровь, прорычал я и со всей силы ударил по ближайшей опоре. Удобно эти тоннели сделаны, если ничего не трогать, стоят достаточно прочно, но стоит выбить лишь один столб, как вся секция в несколько метров рушится, а остальные при этом держатся, как ни в чем не бывало. Эдуард ожидаемо рванул ко мне на ускорении. Я же изо всех сил напрягал свою голову, пытаясь вызвать очередное видение. И у меня получилось. С привычным, но уже болезненным зудом в голове, я видел каждый его шаг, каждое движение и сумел ударить на опережение. Мощным ударом ноги я остановил ублюдка и на него тут же обрушился потолок, вместе с железными балками. Я и сам с трудом успел отскочить. Из носа тут же полилась кровь, а голова раскалывалась, как после пьянки. Но я сумел спасти друзей и даже себя самого. А главное убить урода, который виноват в смерти родителей. Хотя вряд ли его можно убить, похоронив под грудой камней, земли и глины. Конечно, это же вампир, к тому же чистокровный. Элита, так сказать, едва ли не сын Дракулы и внук сатаны. Но не такой уж он и крутой, как оказалось, обычный Эдик. Эдик начал вылезать из-под завала довольно быстро. Уже через минуту камни сдвинулись и послышалось кряхтение, но сам он еще не показался. Я же за это время занимался мазохизмом. Сливал собственную кровь в бутылку, чуть ли не со слезами на глазах. Ведь вся моя сила в этой крови. Если у меня 5 литров крови, то потеряв 1 литр, я стану на 20% слабее. Зато я получу 5 литров крови чистокровного вампира. А это ни хрена себе трофей, к тому же избавлю нас от опаснейшего врага. Так что, если все получится, то оно того стоит. Едва Эдуард показался за большим валуном, как я тут же всадил ему нож, смазанный моей кровью в руку, в области локтя и рывком разделил его предплечье на две части. Раздался вопль боли и гнева. Все затряслось, а внутри появилось чувство страха. Это действие ауры чистокровного. Я сопротивлялся этим чувствам изо всех сил. Отступать нельзя. Больше такой возможности у меня может и не быть. Эдуард пытался как можно быстрее выбраться из-под обвала, а я уже начал заливать в его рану свою кровь. Но тут показалась его вторая рука. Он отбросил меня телекинезом, а я упустил бутылку со своей кровью, да и нож остался в его руке. А еще я приложился головой о камень и немного поплыл. Сознание затуманилось, а на фоне ауры страха у меня начали появляться галлюцинации. Ползающие по стенам скалопендры, размером с человека, огромные пауки, способные перекусить меня пополам. Похоже, этот ублюдок залез мне в голову. Я сосредоточился и постарался вытолкнуть его оттуда. И у меня получилось. Жалкая тварь, я сожру твое сердце, а затем найду твою сестру и сделаю из нее настоящего вампира. Думаешь, ты такой уникальный, обойдусь и без тебя, неблагодарный ублюдок. А вот это ты зря, прорычал я, не трожь мою семью. С последним словом я активировал ускорение и рванул к почти выбравшемуся из-под обвала вампиру. Он снова хотел отбросить меня, но я схватил его руку и вцепился в нее когтями. Бутылка с моей кровью была в метре от меня, но отпускать руку Эда нельзя. Тогда он сразу отшвырнет меня, а второй раз подняться я уже не смогу, да и не успею. В голове вдруг всплыли слова Валентина, что выпивая кровь другого вампира, можно получить его навык. А во мне есть кровь Эдуарда, а также кровь Ники. У них обоих есть способность телекинеза, значит, вероятность перенять ее от них очень высока. Только как ее пробудить? В моем состоянии, под действием адреналина и смертельной опасности, мой организм работал на все 200 и откликнулся на мое требование почти сразу. Навык работал не так круто, как у Ники или Эдика. Я не мог швыряться людьми и ломать кости одним взмахом руки. Но притянуть к себе бутылку у меня получилось. «Что ты?» – начал говорить Эдуард. Я сразу заткнул ему рот, как младенцу, и начал вливать ядовитую для вампиров кровь. Хотел из меня оружие сделать, хотел моего яда, ублюдок, так получай. Эдик чего только не делал. Пытался орать, вырваться или хотя бы выплюнуть мою кровь, но она обжигала его и снутри, и снаружи. «Стой, остановись, умоляю», – завопил он. Я на секунду остановился, но только чтоб узнать нужную мне информацию. «Где мой брат, что ты с ним сделал?» «Ха-ха», – через боль засмеялся он. «Твой брат – неудавшийся эксперимент, ха-ха, если ты и найдешь его, то не узнаешь, где он. Говори, а смысл? Ты все равно убьешь меня». «Конечно убью, но я могу сделать это быстро, а могу мучить тебя несколько дней. Сначала выпью половину твоей крови, потом дам время прийти в себя, а затем снова выпью. Это может длиться очень долго. Я не верю тебе, здесь слишком опасно. Вскоре нас найдут охотники или мои вампирята. Ну, немного времени у нас есть, значит, я могу продолжить». Я влил в него еще немного своей крови. Первые секунды он еще терпел, но затем все же сдался. «Ладно, перестань, просто перережь мне глотку. Скажи, где мой брат?» «Он в доме у озера, километров 30 от города. Там с десятков вампиров и примерно столько же опытных образцов. Ты даже не представляешь, чего мне стоило всего этого добиться. Десятки лет опытов, а ты собираешься все это уничтожить». Договорить я ему не дал и всадил нож в горло. Но быстро убивать, как обещал, я его не собирался. Мало ли что будет, если я просто перережу ему горло. Может, он отрегенерирует через неделю или месяц, даже без крови. Поэтому я влил в него остатки своего яда, после чего он стал похож на овощ, высушенный на солнце. Великий и могучий вампир. Тьфу. Горло я ему все же разрезал. Из артерии полилась драгоценная кровь, а я уже подставил бутылку и готовил вторую, а затем третью и четвертую. Некоторое количество крови пролилось, некоторое осталось в организме. Полностью обескровить тело не так-то просто, но ничего. Мне и этого должно хватить для следующего ранга. На пальце у Эдика был дорогой на вид золотой перстень. Я решил, что глупо оставлять это добро мертвецу, хотя забрал его не только из-за ценности. Такие кольца, только серебряные, я видел у его приспешников. Выходит, они что-то означают. Хотелось изучить его, хотя бы для того, чтоб сразу узнать другого вампира. Моя собственная кровь горела от использования навыков, которые слишком крутые для моего текущего ранга. Но после пары глотков крови Эдуарда, мне стало лучше. Раны быстро затянулись, прибавились силы, сознание прояснилось. Ранг, обращенный, Вампирическая сила 315 из 1000. Вампирическая энергия 1.13 из 16. Уровень заражения крови 72. Уровень интоксикации организма 3. Неплохо. Всего несколько глотков прибавили мне несколько десятков вамп-силы. Значит, даже пары литров должно хватить для следующего ранга. Я сложил кровь в рюкзак, забрал свой нож и направился к выходу. Напоследок оглянулся, чтоб убедиться, что ублюдок мертв. Хренов граф от Сосакула. Интересно, как там Барт? За Валентина и девушек я не переживаю. А вот этот доходяга совсем уж пропащий. Нет, как друг и товарищ он очень даже ничего, но как боец. А Влад, он хоть успел свалить? Надеюсь, успел. Я достал телефон, но связи не было. Не помогло даже забраться повыше и поднести телефон к потолку. Хотя глубина тут небольшая, раз Валик сумел пробить потолок. Я шел несколько минут, пока не добрался до незнакомого перекрестка. «Подмышкин, ты где?» Я не чувствовал мышонка. Наша с ним связь прервалась после начала боя. Даже раньше, когда у меня энергия закончилась. Вот снова все упирается в эту энергию. Чувствую себя нубом первого уровня в онлайн-игре. Пора уже повышать уровень. Я достал флягу с кровью вампира и выпил столько, сколько смог. Восстановив немного энергии, я почувствовал мышонка. Он был относительно недалеко. В том самом хранилище крови, где я недавно побывал. Мелкий гаденыш упивался там, пока мы дрались с Эдуардом. Несколько поворотов и я его нашел. Он сам подсказывал мне путь, направляя своим сонаром. Комната с кровью сильно изменилась, после моего последнего визита. Похоже, кто-то вынес отсюда все, что успел. Осталось только несколько банок под стеллажом и пара небольших лужиц с осколками стекла. Из такой как раз и хлебал Подмышкин. Мда, хоть кому-то хорошо. А вот у меня были планы на все эти запасы. Интересно, это люди, то есть вампиры Эдика унесли все, или же святая человеческая инквизиция в виде охотников? Даже не знаю, какой вариант лучше. Охотники явно интересовались вампирами, они даже в суматохе боя утащили в тоннель тело Андреа, точнее его половину, до которой смогли добраться. Он хотя бы теперь не будет глаза мозолить, а с другой стороны даже немного жаль, что он так быстро подох. Я еще хотел взять у него реванш. «Выводи нас отсюда, кровосос крылатый», — буркнул я мышонку. Он ответил пронзительным писком, то ли обидевшись, то ли разозлившись, что я прервал его трапезу. Но разведчик все же взлетел и направился в тоннель, предположительно ведущий к выходу. Прихватив с собой две банки крови, что остались на складе, я последовал за ним. Но добраться до выхода благополучно и без приключений у нас не вышло. На одном из перекрестков тоннелей Подмышкина поймали в сеть охотники, а следом вышли и на меня, перекрыв мне путь вперед и назад. Глава 27. Дом, мрачный дом. Энергия немного восстановилась. Силы драться тоже есть. Но вот использовать свой навык предсказания я уже не смогу. У меня и после прошлого раза кровь носом пошла, а с каждой потерянной каплей крови вампиры теряют свою силу. Передо мной стояло три стрелка, позади еще двое. Ситуация не из приятных. Я бы, может, избежал боя, но подмышки набросать не хотелось. Привязался я к этому злюке мелкому. Поэтому и рванул я сразу вперед. «Стреляй, стреляй!» Послышались испуганные крики. «Там наши сзади!» «Да похер, стреляй уже!» Мда, не самое разумное расположение они выбрали. Но по-другому закрыть меня в ловушке они не могли. Благо все их мечники остались за обвалом. А нет, не все. Двое стрелков убрали автоматы за спины и достали короткие мечи, наподобие римских гладиев. Третий стрелок все же решился несколько раз выстрелить в меня. Я на ускорении ушел с траектории полета пули. Позади послышались крики. Похоже, таки ранили своих, идиоты. Мечники вышли вперед, встречая меня без страха на лице. Это они зря. Недооценивать противника – страшная ошибка. Первого охотника, стоявшего у меня на пути, я обошел сбоку и рубанул когтями. На удивление никакого сопротивления я не ощутил. Когти легко прошли через одежду и прорезали кожу. А вот второй чуть не снес мне голову, ударом короткого меча. Благо реакция у меня была чуть лучше, чем у них, и я успел увернуться. Но парень не останавливался и очень активно атаковал меня. Интересно, насколько его хватит? Будь он один, я бы, может, и проверил это. Но к нему присоединился третий охотник, а по коридору бежал еще один. Так меня надолго не хватит. Я сильно толкнул промахнувшегося бойца плечом. Тот ударился о стену так, что даже меч выронил. Я схватил его оружие и стал отбиваться от третьего, но тут к нему подоспел четвертый и меня прижали к стене. Еще и второй начал приходить в себя. «Свет, ослепите его!» Вот тут я уже реально напрягся. И чего они раньше этого не делали? Парни потянулись к своим шлемам и включили не очень мощные фонари, но все же драться с ними дальше было невозможно. К тому же у меня нет опыта фехтования на мечах, а вот они неплохо обращались с этим оружием. Мне помог Подмышкин. Пока его оставили без внимания, он перегрыз сетку и выбрался на свободу, а затем подлетел к охотникам поближе и запищал так, как никогда еще не делал. Я сразу понял, что он задумал, и снизил чувствительность слуха, а вот парням досталось неслабо. Одного из них я пырнул мечом в живот, после чего схватил его меч и бросился к выходу. Подмышкин летел впереди, показывая мне дорогу. Жаль, кровь в банках осталась позади. Хотя, может, это всего лишь человеческое, для кормежки низших. Тогда невелика потеря. Зато у меня целых два трофейных меча из платины, что уже неплохой козырь в войне с вампирами, а также кровь Эдика. По пути к выходу я несколько раз слышал крики боли и звуки боя вампиров с охотниками. Даже не знаю, кто кого здесь победит, лично мне пофиг на всех. Подмышкин успешно вел меня к выходу, избегая противников. Спустя минут 15 блужданий по тоннелям, мы таки выбрались наружу. Даже солнце еще не успело подняться, что было для меня огромной радостью. После ультрафиолета моя кожа была в ожогах и заживать не торопилась. Первым делом я осмотрелся, пытаясь найти наших или хотя бы их следы, но нашел только несколько тел охотников. Затем я побежал к машине Влада. Увиденное меня сначала сильно напугало. Его машина горела, вместе с лужами масла и бензина вокруг. Рядом крутились менты, пытаясь погасить пожар из огнетушителя. Но тела внутри я не видел, да и медиков не было. Значит, скорее всего, все обошлось без жертв. Я тут же взялся за мобильник и набрал Влада, но абонент был недоступен. Вот же, и что с ним стряслось? Кто мог поджечь его машину? Может, охотники, решив, что она вампирская? Или вампир Эдика? Хотя они вроде все были в логове. Или не все? Снова куча вопросов и ни одного ответа. Нужно поскорее вернуться домой и расспросить своих. Они наверняка много чего знают. К тому же не терпелось поделиться с ними впечатлениями от знакомства с охотниками. Нет, так в них ничего сверхъестественного нет. Хорошая физическая форма, боевая подготовка – это трудности, но преодолимые. А вот знание наших слабостей действительно делает их опасными. Если бы я не обрушил тоннель, а Валентин не пробил потолок, то даже не знаю, выжили бы мы или нет. По пути домой я наткнулся на стаю бездомных собак. Они как-то странно себя повели. Сначала лаяли и едва ли не кинулись на меня, но стоило мне подойти поближе, как они заскулили и разбежались. Видимо, почуяли мой запах или ауру. Подмышкин всю дорогу сидел у меня на плече, иногда пытаясь вылизывать шерстку. Этот паренек стал тяжелее и крупнее. Видимо, сказывалось правильное питание вампирской кровью, да и связь с ним у меня стала лучше. «Ну ты и раскабанел», — выдохнул я, поднимаясь в гору. «Тебя скоро в Мышкина надо будет переименовывать». На это Подмышкин ответил мне недовольным писком, прямо в ухо. «Ладно, ладно, понял, осознал, был неправ». «Так, а это что за тип?» По тротуару через дорогу, параллельно мне шел подозрительный тип, в куртке с капюшоном и большими темными очками. Хотя солнце лишь начало освещать горизонт. Заметив мой взгляд, мужик отвернулся и немного замедлил шаг. «За мной следят, а я-то думаю, чего они даже у входа в логово не оставили никого. Что ж, тогда нужно избавляться от хвоста». Я пару раз свернул куда не планировал, чисто чтоб проверить свою теорию. Мужик шел следом, хоть и немного отстал, думая, что я не замечу его. Затем я попытался на ускорении незаметно свернуть и оторваться от преследователя. Но тот как-то постоянно находил меня, при этом даже не переходя на бег. Он будто наперед знал, куда я сверну и шел наперерез. А когда я просто бежал вдоль улицы, в надежде оторваться, возле него остановилась машина и вскоре подкинула его поближе ко мне. Убить его что ли? Посреди улицы будет слишком заметно. К тому же скоро подымится солнце и мне будет очень больно. Да и те ребята на машине ему наверняка помогут. Как же от него оторваться? Я приказал Подмышкину последить за этим шпионом поближе. Тот нехотя сорвался с моего плеча и полетел на разведку. Ничего особенного в поведении незнакомца не было, кроме одной детали. Он постоянно пялился в свой телефон и периодически что-то нажимал. Рассмотреть, что именно, Подмышкин не мог, так как ориентировался в основном по звуку. Нужно бы ему и зрение прокачать. Сначала я думал, что где-то на мне жучок, и мужик видит в телефоне мое месторасположение. Но все оказалось еще проще. Секрет раскрыл Подмышкин, который, после моей команды «возвращайся», вдруг полетел вверх, а через несколько секунд недалеко от меня упал подбитый им квадрокоптер. И как это я сам не услышал жужжание, хотя мой слух был немного приглушен после недавних акустических атак Валентина. Незнакомец сразу растерялся, но еще пытался преследовать меня. Мне же не составило труда ускользнуть от него по переулкам, слегка ускорившись. Полчаса я путал следы и проверял, не осталось ли за мной хвоста. Затем еще минут 15 подождал в одном укромном уголке. Подмышкин тем временем следил за местностью сверху. Погони не было, и я с чистой совестью отправился домой. Дом, мрачный дом. Хотя я даже привык к полумраку и полузаброшенному виду этого особняка. Вот только в этот раз он еще и оказался пустым. Дома никого не было, ни на первом этаже, ни на втором. Я обыскал каждую комнату, потратив на этого около часа, но так и не нашел своих. Все как сквозь землю провалились, хотя было все наоборот. Я даже подвал проверил и сильно удивился, не обнаружив там Виктора. Еще в холодильнике и морозилке не обнаружилось крови. Даже звериной крови Барта в его морозилке не было. Либо наши покинули этот дом, либо нас ограбили подчистую. Хотя никаких следов взлома нет. Подмышич, что происходит? Обратился я в пустоту. Где-то под потолком послышались хлопки крыльев, а через несколько секунд мышонок неуклюже приземлился мне на плечо, с клочком бумаги в зубах. Мда, интересно, девки пишут. Письмо точно от Ники, по скриптум это доказывает на 100. Только вопросов у меня меньше не стало. Где их искать? Что случилось с говноедом Виктором? Что делать с особняком? Не бросать же его без присмотра. К тому же тут много ценного осталось. Книги Барта, например, или кинжал Ирины. Кстати, я их не видел, когда заглядывал в ее комнату. С этими мыслями я снова отправился на второй этаж и принялся все там обыскивать. Все шкафчики, комод, кровать. Нашел целую кучу кружевного белья, а под ним дружка вампирши, который, видимо, заменял ей Андреа. Фалоимитатор был небольшого размера, красного цвета. Ну, размер меня порадовал. Значит, у нее там не все так раз, все не так плохо, как я думал. А то ведь за 300 лет можно так растянуть свою. Так, о чем я думаю? Где могут быть кинжалы? Подмышкин, нужна помощь. Позвал я питомца. Тот не откликнулся, и даже при попытке ментально с ним связаться, он не откликался. Я спустился в зал, где он обычно висел под потолком, но его и там не было. Нашел я поганца на кухне. Он умудрился открыть холодильник и вынюхивал все внутри, в поисках крови. Вот ты где, я тебя звал вообще-то. Пи-и, прозвучал злобный ответ. Да знаю я, что обещал тебе кровавую премию, но все пошло немного не по плану. Пи-и, знаю, что тебе пофиг, но что я могу поделать. Идем, мне твоя помощь нужна. Пи-пи-и, да будет тебе кровь, дай только разобраться со всем. Я отыскал запасы спиртного и немного накатил, чтобы замедлить заражение. Особо не помогло, оно лишь на пару процентов снизилось. Нужно было еще покурить и развлечься с какой-нибудь девицей. За это время Подмышкин нашел тайник Рины. Скорее всего, он знал о нем давно, или же своими локаторами обнаружил пустоту в стене. Тайник был за комодом и достаточно отчетливо простукивался. Мне оставалось только найти рычаг, открывающий дверцу. Обшарив все вокруг, я так его и не нашел, поэтому просто расковырял доски своими когтями. Через дыру в стене просматривалась стойка с несколькими десятками различных кинжалов разной формы и из разных металлов. Некоторые имели диковинный вид, различные изгибы, зазубренные узоры были действительно красивыми. Другие же были совершенно простые, но качественные. Чувствовалась рука мастера. Я насчитал 27 штук. Судя по словам Барта и пустым ячейкам, их должно быть раза в два больше. Видимо, девушка забрала с собой любимые образцы. В руке они лежали отлично, но мне сложно представить их как оружие в бою с вампирами или охотниками. Все же меч был более эффективным. Кинжалы – это не мое. Закрыв дыру комодом, я решил отправиться на поиски своей новой семьи. Но перед этим нужно было еще кое-что сделать. В спортзале я нашел коврик Барта и уселся на него в позе лотоса. Так же это все делают в фильмах. Но медитировать в таком положении лично мне было крайне неудобно. Все равно что срать, стоя на руках. Поэтому я уселся на лавочку и погрузился в себя. Пусть это и не выглядело так пафосно, зато было намного удобней. Особенно после целой ночи скитаний, по вонючим тоннелям логова низших. Первые минут 10 было невероятно скучно. Хотелось включить аудиокнигу или сериальчик какой, но проверив свой запас энергии, после небольшой медитации, я воодушевился и настроился на плодотворную работу. Меня настолько увлек процесс, что я даже забыл про болезненное жжение внутри и небольшой голод, что начал накатывать с рассветом. За полтора часа медитации я повысил свой запас энергии с 16 до 34. При этом куда-то улетучились все тревоги и страхи за близких мне людей. Правда, трахаться все равно очень хочется. Я бы и дальше медитировал, но меня прервал мой верный питомец. Да, я его уже считаю своим. Он влетел в спортзал, каким-то образом открыв дверь и начал кружить надо мной. Что случилось? Не понял я. Мышонок передал мне картинку. Перед домом скромно стояла горничная Галина, заглядывая в камеру. И как я звонок пропустил. Наверное, увлекся медитацией. Погрузился в себя, так сказать. Но лучше погрузиться в кого-то. Очень удачный визит, прям как явление скорой помощи. Я впустил Галину, сразу оповестив, что дома никого нет. Настроение у нее резко поднялось. Похоже, что она тоже рада была остаться наедине. Я предложил ей выпить, и она, немного подумав, согласилась. «А где все?» – спросила Галина. «Ну, уехали по делам. Родственник в Снежном умер, поехали на похороны, быстро нашелся я. А во, соболезную. А ты чего не уехал? Нужно же за домом кому-то приглядывать». «Тоже верно. Вообще это странно. Что именно?» – насторожился я. «Ну, они за 2 года ни разу еще не покидали дом. Надолго. Так и не было такого весомого повода». «Ну да. Так, а ты откуда?» «Из Москвы приехал», – соврал я. Галина пила как алкоголик со стажем. Я не успевал ей наливать виски, как она все выпивала и с каждой рюмкой становилась все разговорчивее и откровенней. Рассказала много интересного и не очень. О своей жизни, о неудачной попытке стать актрисой в Москве. Хотя с ее внешностью у нее должно было получиться. В свои 30 она дала бы фору многим моим ровесницам. Меня алкоголь особо не рубил. Так, немного настроение поднялось и все. Хотя нет, еще кое-что тоже поднялось. Я не мог отвести взгляд от ее декольте и постоянно вспоминал наши шалости в ванной. Я и сам не заметил, как наш разговор перешел на тему секса, а затем и в сам секс. В нетрезвом состоянии мне даже больше понравилось. Галина сама по себе была опытная и умела доставить удовольствие. А учитывая мое накопившееся желание, все чувства усиливались. В общем, все прошло отлично. Я выпустил пар, и жжение в крови прекратилось. «Только не говори Валентину Вениаминовичу об этом», — сказала Галина, когда мы вышли на крыльцо покурить. «О чем?» — уточнил я. «Ну, обо всем. Мне же нельзя пить на работе. Да и за перекуры мне не платят. Я и не собирался этого рассказывать. Спасибо. Ой, к вам, кажется, приехали», — испуганно произнесла она и погасила сигарету. Возле дома и правда припарковался подозрительный фургон. Из него вышел мужик и некоторое время смотрел на дом. Я уже подумал, что это кто-то из охотников, но мужик выглядел уж слишком обычным и безобидным. Грязноватая одежда, уставший вид и взгляд такой, будто единственная радость в его жизни – бутылка пива вечером перед телеком. Он смотрел на меня, стоя у ворот, а я смотрел на него, понимая, что прятаться и делать вид, что никого нет дома, уже поздно. С невозмутимым видом мужик потянулся к звонку на воротах, будто и не видит меня, а главное, не отпускал кнопку, пока я не подошел и не открыл ворота. «Нате, распишитесь», — промямлил он, протягивая мне папку-планшетку с какой-то бумажкой и ручку. «Комод 1500-700, две тумбы 300-500, мебель». Дошло до меня. Я же неделю назад заказывал мебель в свою комнату. Уже и забыл про это. Мужик смотрел на меня все так же, без эмоций, без признаков жизни. Выпить его, что ли? Ему, кажется, вообще все равно. А я уже прилично проголодался. Едва сдерживаюсь, чтоб Галину не укусить. Я быстро поставил свою каракулю, после чего помог бедолаге выгрузить всю мебель. Ремонт в комнате практически закончен. Бар в свободное время мне с ним помогал. Хотя такого времени у нас было мало. Галина занялась уборкой в доме, ну а я занес всю мебель. Ее оставалось только собрать. Вот только занося последние части, я заметил подозрительного мужичка, идущего к дому. И совсем недавно я его где-то видел. Точно, это же тот самый чел в капюшоне, что с квадрокоптера следил за мной. Я быстро скрылся в доме, надеясь, что он меня не видел. Однако мужик остановился перед домом и пристально на него смотрел. Я наблюдал за ним из окна второго этажа. Минут 5 тот не отходил от дома, но и не пытался войти или позвонить. Затем к нему подъехала машина, а из нее вышло еще двое. Ну все, затаиться не удалось. Ладно, посмотрим, что можно сделать. Глава 28. В активном поиске. Охотники не начинали штурм, а просто рассматривали дом и о чем-то разговаривали. Изнутри я услышать их не мог, как ни напрягал слух, а выходить наружу было опасно. Вдруг они меня не видели, а лишь предположили, что это вампирский дом. Или же кто-то дал им наводку. Взять бы одного из них в плен и все разузнать. На разведку я отправил Подмышкина. Только приказал ему не кружить над ними, а подслушивать издалека. Слух у него еще круче, чем у меня, а передать ментальную речь проблем не составит. Он неплохо прокачался за последние дни и теперь может больше. Даже картинки, которые он мне передает, стали лучше. Скоро в Шаде будет все фоткать своими глазами и мне по ментальному Wi-Fi передавать. Мышонок, точнее уже мышь, забрался на крышу дома и, навострив свои уши, начал перехватывать разговор. Охотники говорили негромко, но я слышал все так, будто стоял рядом с ними. Не проверяли. Может, он вообще не работает? Да все работает. Вчера в гнезде он просто зашкаливал, распинался пухлый инженер. Может, глюк какой? Не доверяю я этим технологиям. Лучше самим все проверить. Да нечего там проверять. Нет там кровососов. Энергетика минимальная, ее почти нет. Но что-то же есть. Может, там всего один вампир? Оно и на людей так может реагировать. На нас в том числе. Ну, с нами все не так просто, сам знаешь. Ты, кстати, принимал уже сегодня? А ты что, контролируешь меня? Да не, я просто спросил. Ты чего? Ничего. Злой ты какой-то. Отъесь. Парни замолчали и пялились в какой-то прибор в руках. Из окна я рассмотреть его не мог, поэтому переключился на изображение, что мне передавал Подмышкин. К ним, правда, привыкнуть нужно. Летучие мыши видят все не так, как люди. Они улавливают отражение своих собственных волн от различных объектов и уже из этой информации составляют картинку в голове. К сожалению, и с помощью Подмышкина я не смог понять, что они держат в руках. Это было устройство размером с ноутбук. Возможно, он и был. Видишь, есть небольшие колебания. Наверное, он спит или еще чего делает. Угу, дрочит. Давай уже зайдем и сами проверим. Нам что Гера сказала? В контакт не вступать, только найти. А представь, как она обрадуется, когда мы ей живого вампира притащим. Если верить твоей штуке, то он там вообще слабый. Первого ранга, наверное. Может, это вообще не вампир? Может, человек какой живет там? Мы вломимся, а он ментов вызовет. Ну ничего, отмажемся. Да сам подумай, кто в таком доме может жить? Да тут все дома такие. Почище, конечно, но в целом. Короче, я иду, ты как хочешь. Люм, ты со мной? Обратился он к молчавшему все это время парню. Нам же запрети. Ой, да идите нахер, ссыкуны. Мужик подошел к воротам и начал соображать, как через них перебраться. Я вернул мышонка обратно, так как солнечный свет начал его понемногу обжигать. Ситуация накалялась, и я начал думать, как избавиться от этих идиотов. Решение само ко мне пришло. «Макс, там какой-то мужик через забор лезет. Мне вызвать милицию?» Подошла ко мне Галина. «Нет», — улыбнулся я. «Сделай лучше вот что». Горничная переоделась в дорогую одежду из нашего гардероба и вышла во двор. Охотник тем временем уже перебрался через забор и открыл ворота изнутри. Галина даже в строгом женском костюме выглядела хорошо. Эдакая развратная секретутка. Ох и дала она им жару. «Эй, ты кто такой, а?» – удивился охотник ее появлению. Я рассмотрел шрам на его щеке, в виде трех полосок. Примечательная черта. Это явно не домашняя кошка оставила. «Ты что здесь делаешь? Грабить меня пришел?» – возмутилась Галина, перехватив сковородку покрепче. «Я не, я уже полицию вызвала. Вы мне ответите за все. Дамочка, я не. Значит, это вы у меня окна разбили? Ну я вам устрою». Парни засуетились и начали спешно грузиться в авто. Однако один из них, тот что был с очками и лишним весом, полез на крышу фургона и направил на Галину прожектор, видимо, с УФ-излучением. Результата это, естественно, не дало никакого. Но подозревающий что-то охотник со шрамом, что перелез через забор, не унимался. «Покажите шею, пожалуйста», – потребовал он. «Что, совсем охренел?» Мужик грубо схватил Галину за руку и отодвинул в сторону ворот ее пиджака. У меня невольно сжались кулаки. Хотелось башку ему оторвать, но я сдержался. Не увидев желаемого, он начал извиняться и раскаиваться, а Галя разошлась еще больше. «Ах ты, извращенец проклятый! А ну убирайся из моего дома, увижу еще раз, собак спущу на тебя, нехрист. Что за наглые люди, а? Средь бела дня во двор лезут, руки распускают. Все-все, извините, пожалуйста, больше не повторится. Вышла катастрофическая ошибка. Охотники быстро уехали, а Галина, довольная собой, вернулась в дом. И кто это был? Сразу задала она вопрос. Я ей благодарен, что она, ничего не спрашивая, сделала все, что я говорил. Но сейчас наступило время ответов. Ну, типа, охотники на вампиров, пожал я плечами. По-твоему это смешно? Меня там едва ли бить не начали. Что это за бандиты? Я же говорю, охотники. Она несколько секунд смотрела на меня, пытаясь понять, прикалываюсь я или действительно бред несу. Максим, мне сейчас ой как не до шуток. Или ты мне объяснишь, что происходит, или больше не увидишь меня здесь. Сам потом объясняй, почему Валентин потерял горничную, что 2 года на него работала. Ну хорошо, я задолжал этим парням денег, которых у меня сейчас нет. Вот они и следили за мной, пытаясь узнать, где я живу, выдумал я на ходу. Так бы сразу и сказал. Они угрожали тебе, может в полицию сообщить, сам разберусь. Мне только времени немного нужно. Ладно, слушай, а почему он на мою шею так смотрел? Да хрен его знает. Они же больные там все, с отшибленными мозгами. Может просто понравилось, пожал я плечами. Галина задумчиво промолчала и ушла делать свою работу. До вечера я расставлял мебель по своей комнате, пытался позвонить Владу и периодически медитировал. С мебелью все было довольно просто, хотя и времени это заняло немало. Зато моя комната стала намного комфортней, да и выглядела прилично. Теперь и баб в нее водить можно, и самому приятнее находиться. Охотники вряд ли еще сюда вернутся. Они потеряли мой след, когда я разбил их коптер, а Галина достаточно убедительно прогнала их. Хорошо, что на ее шее не было ни единого шрама. Даже Влад так бы не справился с такой ролью. Владу я так и не дозвонился. Похоже, его телефон сломан или батарея села. Главное, чтоб его не поймали охотники. Нет, он им ничего не расскажет ни под какими пытками, но если они догадаются налить ему, он выдаст все, даже то, чего не знает. Медитация со временем потеряла свою эффективность. Возможно, это как в играх. Чем выше уровень, тем больше опыта нужно для следующего. А может я просто голоден. Да и заражение крови осталось, где-то на 50%. Правда не растет больше, из-за постоянного употребления алкоголя и никотина. Всего я поднял энергию до 52 единиц. Уже что-то. С наступлением темноты, Галина ушла домой, а я собрался на поиски моих союзничков. Подмышкин увязался за мной сразу. Стоило мне выйти из дома и направиться к гаражу, как он тут же начал кружить надо мной, хлопоча крыльями и возбужденно попискивая, как собака, перед выходом на прогулку. Правда, на плечо мне не садился, дуется до сих пор, что я не напоил его кровушкой, как обещал. Ох и жадная зверюга, но прокачивать его нужно однозначно. В гараже не было 2 машин, фургона, на котором я перевозил вещи из гаража, и любимой машины Ники, черного бумера 90-х годов. Я же с довольной улыбкой стоял посреди гаража и выбирал, на чем сегодня буду кататься. Хотелось сесть на одну из дорогих тачек, но немного подумав, я оседлал байк Honda Shadow. Моя старая мечта сбылась. Пусть мотоцикл и не мой, но я наконец могу на нем покататься вдоволь, и никакой вампир мне не запретит. Был в нем только один минус – отсутствие защиты от ультрафиолета. Но до утра я планировал вернуться, так что переживать не было поводов. Двухцилиндровый V-образный двигатель с объемом в 750 кубов сладко зарычал после короткого тычка в стартер. От этого звука у меня аж мурашки по телу пробежали. Громковато, конечно, для незаметной ночной езды, но что в этом такого? Ну увидят они пацана на мотыке и что, какое кому дело? К тому же в шлеме и косухе трудно будет понять, как я выгляжу и тем более, сколько мне лет. Подмышкин некоторое время думал над моим приглашением забраться в рюкзак. Он летал надо мной и боялся даже на плечо сесть. Но жажда приключения и мой мягкий ментальный приказ взяли над ним верх, и он забрался на свое место. Ночной, слегка прохладный ветер приятно обдувал и наполнял легкие. Тело будто летело по ночному городу, не касаясь ни земли, ни седла. Обалденное чувство, ни с чем больше не сравнимое. Не помню, чтоб я еще когда-нибудь был так счастлив. Поиски я начал с центра города, глупо рассчитывая, что вампиры затаились в какой-нибудь из съемных квартир. Хотя почему же глупо? Отличный вариант. Отследить их по документам невозможно, а в толпе они ничем не отличаются от людей, разве что под ультрафиолетом. Плюс еды под боком много. В центре достаточно мест, где постоянно тусуется всякая алкашня и наивная молодежь. Их даже череда убийств в нашем городе не напугала. Я ездил по ночным улицам на небольшой скорости, а Подмышкин летел надо мной, пытаясь почувствовать знакомую ауру. Да я бы и сам ее мог почуять, если бы Валентин мне в этом помог. Но я ничего не ощущал, как и мой питомец. Спустя 3 часа таких скитаний, мы объехали и облетели все улицы, переулки, заведения, подворотни и скверы, в поисках своих, но я так никого и не нашел. Также не получалось никому из них дозвониться, что, в принципе, разумно. Если даже тупые мордовороты Марка смогли меня прослушать, то Эдуард, наверняка способен и на большие, хотя ему сейчас должно быть не до нас. Я уже собирался ехать домой, не привык я столько ездить, пусть даже и на очень удобном и крутом аппарате. Да и Подмышкин порядком устал, о чем не забывал мне напоминать каждые 5 минут. Он то и дело садился мне на плечо и ворчал, да, именно ворчал, издавая низкие гортанные звуки, типа урэр-угурэр. Перед возвращением я решил пройтись пешком. Дело было в 2 с чем-то ночи и людей на улицах практически не было. Лишь единицы возвращались с тусовок, либо ночной работы. Но тут я увидел картину, которая не оставила меня равнодушным. 2 дегенерата, а по-другому их назвать ну никак нельзя, издевались над бездомной кошкой. Они засунули ее в автомобильную шину и, смеясь, толкали друг другу, глядя, как она тщетно пытается оттуда выбраться. Кошка периодически орала, но придурки тут же стучали по шине рукой или ногой. Представляю, какая там тряска и стресс у бедного животного. «Эй, долбаны, вы что творите?» — обратился я к парням. На вид они были чуть старше и чуть крупнее меня, лет по 23, может больше, но меня это вообще мало волновало. «А тебе какое дело, пацан? Иди своей дорогой. Слышь, он нас долбанами назвал». «Ты нас долбанами назвал?» — уточнил один из них. «Я сказал долбаны, простите, я хотел сказать конченые безмозглые имбецилы, с атрофированными извилинами и с переполненной говном черепной коробки», — выдал я, подходя все ближе. Ребята тут же потеряли интерес к кошке и пошли мне навстречу. Один даже грудь вперед выпятил, как петух перед атакой. Да и второй позер не отставал, расставил руки так, будто несет невидимые арбузы. «Ты че дерзкий такой, малыш? Тебя мама не учила быть вежливым?» — спросил первый. «Да ял я его маму, та еще стерва, лыбись как идиот», — произнес второй. «Вот это он зря ляпнул. Я хотел им просто ноги переломать и отпустить. Ну, может, еще в колесо засунуть их вдвоем. Но теперь они так просто не отделаются. Че притих, крепыш? Про свою мамочку думаешь? Ее здесь нет, она тебе не пома». Парень заглох и закашлялся, когда я врезал ему в солнечное сплетение. Мне даже ускорение не пришлось использовать. Второй был немного расторопнее и тут же кинулся на меня с кулаками. Я уклонился от 2 размашистых атак, а во время 3-й отошел в сторону, подставив ему подножку. Тот так и упал, лицом вниз. За это время его товарищ, немного придя в себя, сжал кулаки и стал в боксерскую стойку. Думает напугать меня этим, или считает, что его кулаки перед его лицом заблокируют мой удар, чтоб развеять его иллюзии. Я, не жалея сил, врезал ему прямо в нос, пробив блок. Что-то хрустнуло, и тут же потекла кровавая юшка. Мой желудок заурчал, а клыки начали свербеть. Нет, пить их кровь нельзя. У меня же нет этого яда, что стирает память. Пока я боролся с собственной жаждой, второй дегенерат напал на меня сзади. Ну как напал? Подбежал, замахнулся, напоролся на мой кулак и рухнул на землю. Похоже, нокаут. А вот это уже неплохая возможность подкрепиться. Ну все, ебан, тебе писц. Утирая нос, прорычал первый смертник и достал из кармана нож. От всей души предупреждаю, не делай глупостей, спокойно произнес я. Не хотелось, чтоб он напоролся на лезвие и помер. Хотя, таких идиотов не жалко. Че, обосрался? Ну иди сюда, сска. Нервным движением парень сделал выпад рукой с оружием. Мне надоело с ним играться, и я активировал ускорение. За секунду, оказавшись у него за спиной, я ударил долбанно ребром ладони по кадыку, а затем схватил руку с ножом и ударил в локтевой сустав. Послышался хруст и сдавленный крик, а затем придурок упал без сознания. Я несколько секунд смотрел на их тела и, не удержавшись, отпил у каждого по пол-литра крови. Остановиться было сложно. Права была Ника. Свежая кровь вкуснее, особенно с голодовки. Пи-и, раздались надо мной капризные крики. Ну можешь выпить немного, только не убей их, разрешил я Подмышкину, учитывая, что охотники уже здесь, а на людей постоянно нападают низшие, можно так не осторожничать. Но я все равно был против бессмысленных убийств, хотя без этих уродов мир будет только лучше. Пока Подмышкин пировал, я направился к кошке, что так и не смогла выбраться из шины. Кошка была не в себе и очень измучена, она едва могла пошевелиться, аж сердце кровью обливается, глядя на это. Может все-таки убить этих недоумков? Я достал ее из шины и положил на асфальт. Она с трудом и покачиваниями приподняла голову и посмотрела на меня. Что-то поняв, ее зрачки увеличились и животное попыталось встать, но ноги ее не держали, и она снова завалилась на асфальт. Бедняга, даже испугаться нормально не можешь. Судя по всему, это была бездомная кошка. Шерсть грязная, короткая, все тело в мелких царапинах и шрамах, а ребра торчат, как будто она не ела месяца три. Оставить ее здесь было равносильно убийству, так что я аккуратно поднял животину и усадил себе за пазуху под косуху. Она некоторое время ворочалась, пытаясь сбежать, но затем, окончательно растеряв силы, уснула. Подмышкина было трудно оторвать от трапезы, но оставаться на месте преступления нельзя. Я настойчиво повторил приказ ко мне, затем усадил мышонка в рюкзак и отправился к байку.